Котлеты из яиц. На 4 порции 8 яиц, сливочное масло, 1 луковица, 2 ломтика батона, половина стакана молока, панировочные сухари, соль, перец. 7 яиц сварить вкрутую, очистить. Батон намочить в молоке и, отжав, пропустить вместе с яйцами через мясорубку. Лук порезать и, слегка обжарив на оливковом масле, добавить к яйцам. Вбить 1 сырое яйцо, добавить соль, перец, перемешать, сформовать небольшие котлеты и готовить на смазанной сливочным маслом решетке 15 минут. Обвалять в панировочных сухарях, подать с квашеной капустой.